это нет, в безопасном режиме. Представляя горячую точку в своей квартире. Вот Салман рассказывает, как его товарища в Чечне замочили. Вот боевик делится опытом ведения джихада в социальных сетях. Сидит, улыбается, говоря, что всех нас накажет Аллах. Я чувствую в такие моменты немного стыда. Прям как у психиатров пациенты, когда от безысходности доходит до пиздеца. Малость стрёмно, но в обществе спектакля сложно отличить реальное от очередной части блядского театра и слишком очевидной постановки ответа на вопрос. Но если я кликну на новый видос, то увижу контент с участием моего бывшего одноклассника. Он попал в местный паблик, вырезав на груди своему собутыльнику свастику. Теперь не сможет нормально жить Павлик. Смешно от собственной уверенности в завтрашнем дне. Я же живу в Дефолт-Сити и ничего не знаю о войне. Неизвестно, кому сейчас можно верить. Каждый может подлить новичок в Балтику 9 или пойти на сделку с внутренним товарищем майором, дать себе в наказание условный срок. Так можно избежать позора, хоть и придется кормить свой порог. Но я видел, как людям вставляют паяльник в анус. Забавное зрелище, как колясочник, пытающийся покорить пандус. И по раскладу жизни мы все лишь куколды в этом мире. Нашу родину, веру и любовь ебут, но нам терпимо. Кто-то на петле повиснет, но не я, очередной мудила, который выбрал суицидальное танго вместо медляка длиной в полвека, чтобы посмешить очередного человека. И вот мне приснился сон, я в нем как бы в безопасности, но чувствую, что обнажен. Вижу сцену страшного суда, там Христос, и он глядит мне прямо в глаза. Солдаты спокойно выполняют свой приказ, будто так все и должно быть. От меня останется лишь пересказ событий, чей исход не осмелился изменить. Вот почему вокруг беспредел, пока кого-то пытали, я всего лишь смотрел.